Неприятные соседи. Через пару дней дорога вывела Мию из дремучих лесов на пологую равнину, а вскоре показалась и крепостная стена. На узких улочках каменного города царили мрак, сырость и пустота. Даже на главной площади было чрезвычайно немноголюдно. Отчаявшись разузнать у кого-либо о местонахождении таверны, Илсази вскоре отыскала ее самостоятельно в одном из многочисленных зловонных тупиков. Перепоручив Зарю служащему заведения, путница прошла в трапезную залу. Смердящий дух Кенты, как оказалось, проник и сюда. В воздухе роились мошки, то и дело оседая на липких от прошлогодней еды столах, за которыми сидели несколько полусонных пьяниц. Неожиданно заморенного вида старикашка, самый трезвый из присутствующих, встрепенулся и подозвал к себе Мию. «Эй, красотуля, подойди-ка сюда», — прошамкал он. «Ты верно что-то ищешь, раз забрела в нашу глушь?» «Можно и так сказать». «Тогда это большая удача, что ты встретила Вилли Ка. Вилли Ка знает все обо всем и непременно этим поделится, если ему, конечно, не дадут помереть от жажды. Расскажи мне о вашем лорде Кентаке», — предложила шпионка, положив перед собеседником несколько медиков. «Зачем тебе сдался этот негодяй?» — возмутился тот. «Это мое дело», — холодно произнесла она, подбросив еще пару монет. «Твое так твое. Я просто поинтересовался. Мне ведь каденыш Бен всю жизнь попортил. Ты думаешь, Вилли Ка всегда был нищим?» «Нет. Пару лет назад он был большим человеком. А потом, когда вернулся Бен, все изменилось. Он вышвырнул Вилли на улицу». «Прости, ты говоришь, Бен вернулся. А куда он ездил-то?» «Куда-то на юг, уму-разуму набираться. Только научили его совсем другому. Он там снюхался со всякими заговорщиками, а те ему и растолковали, что на своей земле де надобно свои порядки заводить. Так он, башка бестолковая, такого напридумывал, что весь город из Кенты укатил, боясь без добра да без головы остаться. А ты что не уехал? Ведь рано или поздно кто-нибудь из стражи лорда услышит, какого ты мнения об их господине». «Да пусть хоть услушаются. Мне-то наш гаденыш ничего не сделает. Селенок не хватит. Вилли же ему родня как-никак. Кто, ты думаешь, здесь правил 15 лет до Бена?» Старикан мрачно захохотал. «Вильям Кентак, дядя паршивца». «Ты? Я? Кто же еще? Братец мой как приставился, так я и занял место лорда. А его сынишку на голыша тоже мне воспитывать пришлось. Видно, плохо получилось, раз он таким гадом неблагодарным вырос. Что ж ты поддержки у короля не попросил, когда Бен у тебя власть отнял? А Нельон бы мне и не помог, я же ему налоги редко отдавал. Так что пришлось только на себя рассчитывать», — вздохнул он. «Знай, что так выйдет, я бы совсем по-другому себя вел. Так бы всем было бы хорошо. Почему ты уверен, что при тебе жилось лучше?» — с недоверием спросила черная кошка. «Люди поговаривают. Но если народ за тебя, то почему ты не пытаешься вернуть себе титул?» «Народ не за меня, а за Вильяма Кентака, которого якобы зарезал Бен. Никто не верит, что я жив. А Вилли Ка все считают просто чокнутым пьяницей». «Печально», — посочувствовала Мелисса. «Куда уж печальнее», — согласился старикан. «Ну ладно, спасибо тебе за рассказ», — проговорила Илсази, вставая из-за стола. «Уже уходишь?» «Да, надо бы проведать кое-кого». «Тогда будь осторожна, на наших улицах совсем небезопасно». «Хорошо, я постараюсь», — пообещала девушка, покидая неблаговидную едальню. Заглянув к Заре в стойло и устроив там на коней конюху, она вышла на улицу. Рассказ пожилого пропойцы пусть и не во всем правдоподобный, дал некоторое представление о Кенте и о местном лорде. Посему желание официально посетить правителя у королевской посланницы само собой отпало. Однако узнать побольше о Бенни, не подвергая себя опасности, все равно хотелось. Посему, обернувшись кошкой, лесная шаманка немедля отправилась в замок. Ничего особо интересного там не оказалось, кроме увиденной Мии на обратном пути галереи фамильных портретов. С предпоследнего из них на Илсазе смотрел человек, чрезвычайно похожий на Ка, с той лишь разницей, что изображенный на холсте был умыт, опрятно одет и казался лет на 20 моложе незадачливого пьяницы. Подпись под картиной гласила, что так выглядел Вильям Кенток, убитый неизвестными 2 года назад. Вернувшись в таверну, Мелисса подошла к своему недавнему собеседнику и похлопала его по плечу. «Вилли, я правда тебе верю. Я не считаю тебя сумасшедшим стариком». «Ты это серьезно?» — по-детски пролепетал он с надеждой, подняв глаза. «Конечно». «Спасибо, ты первая не посмеялась надо мной». Он зарыдал. «Не сдавайся, Вильям. И прощай, я решила тут не задерживаться». «Прощай, удачи тебе». Мысль дожидаться утра в зловонной Кенте показалась черной кошке невероятно кощунственной, и она спешно покинула город. Однако добраться до Новолесья до наступления темноты ей так и не удалось. Закат застал путницу в верстах в 10 от столицы Наила. А значит, надеяться на то, что ворота окажутся открытыми, уже не приходилось. Ночлег надо было искать где-то в другом месте. Заприметив на южной части горизонта неясные очертания каких-то построек, Мия свернула с дороги на узкую тропку, ведущую в их сторону. Вскоре она очутилась на окраине небольшой деревни. Несмотря на поздний час, в окне одного из домов брезжил слабый огонек. Илсази постучала и, услышав приглашение войти, заглянула внутрь. За скудно освещаемым столом сидели 3 мужчин и женщина. По их разгоряченным лицам можно было судить о том, что Мия нечаянно прервала некий чрезвычайно жаркий спор, заботивший всю компанию. «Кто еще там пожаловал?» — воскликнул предводитель собрания. «Прошу меня извинить», — проговорила жрица Абилис. «Я ехала в Новолесье, но не успела добраться до города. И вот теперь ищу ночлег». «Что ж, тогда проходи, садись к нам. Мы гостям всегда рады». «Да мне бы лошадку сначала пристроить». «Это тоже можно», — согласился мужчина и попросил одного из своих собеседников помочь Илсазе. «Ну а теперь рассказывай, зачем пожаловала в наши края?» — предложил главный, когда черная кошка вместе со своим провожатым вновь вернулась в избу. «Собственно, рассказывать-то мне особо нечего. Зовут меня Мелисса, а в Наиле я по поручению одного уважаемого человека, у которого есть дело к вашему лорду. Больше я, к сожалению, ничего поведать не могу». «Ты верно сослужила своему хозяину неплохую службу, раз он рискнул отправить гонцом столь юную девицу». «Думаю, он просто знает, я могу постоять за себя», — усмехнулась та, похлопав рукоять меча. «Тогда у меня еще один вопрос. Важно ли твое послание настолько, чтобы наш правитель захотел послушать его, даже будучи занятым другими делами?» «Не понимаю, зачем тебе это знать?» — возмутилась Мия. «Не гневайся, я все тебе расскажу. Я Витим Ланд, здешний мистик, а это мои челядинцы. Брутас, Тома и Марна», — пояснил он, представляя присутствующих. «Вот уже несколько месяцев нам досаждают разбойники из лесов на юго-западе. Угоняют скот, грабят наше жилище. Недавно даже дом мой спалили. Я не раз пытался убедить лорда Карла выслать нам на помощь дружину. Но он меня уже и слушать не хочет, просто не допускает к себе. Я понадеялся, что ты сможешь провести нас к нему». Сделаю все, что в моих силах, но только если буду уверена, что вы не замышляете ничего, кроме мирных переговоров со своим господином, ибо я не знакома достаточно хорошо ни с ним, ни с тобой. Вполне разумно с твоей стороны. Обещаю, мы никак тебя не подставим. Я и мои люди пойдут в город без оружия. Как тебе такое предложение? Согласна. В таком случае отправляемся завтра на рассвете. Будь готова. Наутро черная кошка и Витим со своей немногочисленной свитой, состоявшей из двух человек, уже находились под стенами жилища Карла Наильского, вход в которое стерегла парочка хорошо вооруженных людей. «Никак опять босики Ланта пожаловали за милостью нашего любимого лорда», — усмехнулся один из них. «Ну уж на этот раз он вас не примет», — с издевкой продолжил другой. «С сегодняшнего дня нам не велено пускать всякий сброд». «Эти люди со мной», — воскликнула Мия. «И вашему любимому лорду непременно придется с нами потолковать». «Это почему же?» — удивился первый стражник. «А я сейчас тебе объясню», — ответила Илсази, отводя его в сторонку. «Видишь, что за герб здесь изображен?» На ладони девушки очутилась серебряная монета, чье сияние мгновенно отразилось в глазах мужчины. «Должно быть королевский», — неуверенно проговорил он, осторожно присвоив денежку. «Тогда будем считать, что я от короля. Однако твоему господину это пока знать не обязательно». «Ладно, а что же ему тогда сказать?» «Объявишь моих друзей. Тогда вечером вы с приятелем еще и выпить за мое здоровье сможете». Еще несколько грифонов уютно устроились на протянутой руке воина. «И как я сам не догадался?» — пожал плечами тот и добавил уже во всеуслышание. «Пойдемте, я вас отведу». «Куда это вы?» — встрепенулся вдруг второй страж. «Неважно», — ответил ему первый, легонько звякнув своим гонораром. «Сегодня у нас с тобой будет небольшой праздник». Завидев, кого к нему привели, Карл Наильский немного рассвирепел и даже огрел провожатого посохом. Но потом без особой охоты все же принял своих посетителей. «Ланд, скотина ты недоделанная! Опять пришел просить моих дружинников бесплатно на тебя поработать!» — скричал лорд вместо приветствия. «Но, милорд, вы же должны защищать своих вассалов», — возразил Витим. «Не за этим ли мы платим налоги?» «Нет, я отдаю почти все в казну нашего государства, так что шел бы ты за подмогой в стольный град Средину. А если я действительно дойду до туда и поведаю о том, как наш лорд поступает со своими подданными?» «Ты что, меня королем пугаешь?» — засмеялся Карл. «Так вот тебе новость. Я его не боюсь. И мне наплевать, что он скажет. Если вообще, конечно, что-то скажет по поводу дрянного безымянного хутора». «Никем не пугаю. Просто мне больше некуда идти. Я уже и не знаю, кто избавит меня от разбойников». «А я тебе подскажу. Ты можешь нанять и моих дружинников. Я их отпущу, если ты сам соизволишь оплатить их услуги. Всего 20 золотых и целая дюжина воинов в полном твоем распоряжении на следующие 3 дня». Услышав сие предложение, присутствующие опешили, ибо даже щедро одаренная Нельоном Мелисса не обладала и половиной указанной суммы. «Наш лорд — грабитель почище лесных головорезов», — воскликнул Ланд. «Думаю, мне проще будет договориться о примирении с ними. Правда, для этого тоже понадобятся деньги. Так что налогов в ближайшие годы от меня не ожидайте. Иного выбора вы нам не оставили», — добавил он и направился в сторону выхода. За ним последовали и все его спутники. «Еще пожалеешь, что так говорил со мной», — прокричал Карл Наильский им вдогонку, а затем послал за стражником, пропустившим гостей в замок. «Почему ты привел ко мне этих оборванцев?» — гневно спросил его господин, когда провинившийся явился перед ним. «С ними была девушка, одетая в мужское платье», — Робко проговорил тот. «Я заметил. Что, это как-то меняет ситуацию?» Она сказала, что приехала по поручению короля. «А почему я об этом узнаю только сейчас?» «Я не хотел беспокоить». «Бестолочь! Надо же было сразу мне доложить!» — зашипел лорд. «Ты хоть знаешь, зачем она приходила?» «Нет». «Меня окружают тупоголовые идиоты. Ступай, чтобы духу твоего здесь не было. И, кстати, сегодняшний день я тебе из жалования вычту». Стражник ушел не очень расстроенным. Его согревали мысли о предстоящей пьянке и звон серебряных монет, сравнимых по стоимости с его недельным заработком. А вот правителю Наила было о чем поразмыслить. Могла ли на самом деле сия странная особа оказаться посланницей государя, и не повлечет ли каких последствий его вольнодумство? Меньше всего Карлу хотелось, чтобы его сегодняшний разговор с Местиком девчонка передала вниз. Однако избавляться от нее было не менее опасно, ибо слишком много людей видели ее в Новолесье. Окончательно запутавшись, лорд отправился обедать, порешив оставить в покое и Ланта, и его таинственную спутницу. «Мелисса, почему ты ушла с нами, так и не потолковав с Карлом?» — поинтересовался Витим по пути домой. «Я узнала о нем достаточно и из вашей беседы. Теперь мне в Наиле делать нечего», — ответила Эльсази. «А мы, к сожалению, так ничего и не добились. Я в полном замешательстве. Как мне защитить своих людей?» «А может, и вправду стоит платить разбойникам?» — предложил Брутос. «Но чтобы они от нас отстали». «Эти не отстанут», — вздохнул Ланд. «Придется нам самим как-то выкручиваться». «Банда-то большая?» — поинтересовалась Мия. «Человек 15 вроде, а что?» «В твоем хуторе, небось, мужичков не меньше?» «Понимаю, к чему ты клонишь», — протянул тот. «Я и сам не раз подумывал на них напасть, но мы же практически безоружны». «По-моему, у вас и выбора-то особого нет. Сразиться или продолжать жить в страхе перед этой шайкой?» «Возможно, ты и права. Как придем домой, устрою собрание, поговорю с остальными». Однако, когда посланцы добрались до хутора, необходимость в созыве его жителей отпала сама собой, ибо практически все они столпились у ворот в ожидании своего господина. «Что-то случилось?» — осведомился он, завидев сию ораву. «Да, Витим», — ответила Марна. «Пока тебя не было, к нам заявились соседи. Разорили погреб с вином, увели лошадей». «И мою?» — перебила черная кошка. «И твою, госпожа», — подтвердила тетка. «Знала б ты, как она брыкалась. На вид такая смирная, а трех разбойников чуть копытами не забила. Чует животина, что люди-то недобрые. Они ведь ее зарубить хотели. Но главный их не дал, сказал, сам будет объезжать». «Давно это было?» — спросила Эльсази. «Часа два прошло, как они в лес ушли. Я пойду за ними». «Мелисса, не горячись», — возразил Ланд. «Я куплю тебе новую лошадь, у меня остались еще средства. Да и часть скотины можно продать». «Зачем? Чтобы вы все потом с голоду умерли? Да и мне, кроме моей рыжей зари, никого не надо. Другую такую не сыщешь. Так что я иду за ней. А с вами или без вас, это уже не мое дело». «Это безумие. Тебя убьют». «Совсем не обязательно. Сейчас они наверняка пьяны в стельку, и у меня есть шанс вообще остаться незамеченной». «Нет, одну я тебя не отпущу», — воскликнул Витим, ненадолго задумавшись. «Я давно уже должен был на это отважиться. Я никого не неволю, но те, кому не безразлична судьба нашего дома, уверен, меня поддержат». Своего господина поддержало все мужское население хутора в составе 19 человек, словоохотливая тетка Марна, а также несколько мальчишек, коих решено было не брать по причине малолетства. И вот дружина Ланта, вооруженная вилами, топорами, серпами и прочим инструментом, дождавшись сумерек, двинулась в путь. «Витим, что ты знаешь о лагере разбойников?» — поинтересовалась черная кошка, когда они вступили в лес. «Только то, что отсюда до него версты 3 на юг или юго-запад. С такими скудными сведениями мы можем внезапно обнаружить врагов за любым кустом. Я побегу вперед и постараюсь разузнать больше, а вы пока двигайтесь медленно и внимательно смотрите под ноги. Они вели коней через чащу, а значит, тут все усеяно следами копыт. Идите по ним, не ошибетесь. Сама ты не заблудишься?» «Смеешься? Я всю жизнь провела среди деревьев. Здесь я почти как дома», — воскликнула шаманка, улыбнувшись. «Не скучайте, через полчаса вернусь». «Странная она», — заметил Брутос, когда Илсази скрылась из виду. «Мне так показалось, что она сейчас вовсе растворилась в воздухе». «Да, мне тоже», — насторожился Витим. «Но что бы нам с тобой ни казалось, я уверен, она нас не бросит». «Конечно, не бросит. И не стыдно вам сомневаться?» — вмешалась Марна. «Мелисса хорошая девочка, хотя очень самонадеянная. Будь она моей дочкой, ни за что бы за порог не выпустила». «Еще бы. Ты меня-то лет до 15 дома держала», — обиженно проговорил Тома. «Все мальчишки надо мной смеялись». Жрица Абили, собернувшаяся пантерою, тем временем уже приближалась к столбищу разбойников, расположившемуся на берегу темного лесного озерца. В кронах нескольких больших деревьев бандиты соорудили себе жилища, которые, впрочем, на тот момент пустовали, ибо все их обитатели находились внизу подле огня, предаваясь несусветной пьянке. Невдалеке от пирующих были привязаны свежеукраденные лошади. Мия, приняв более скромные размеры, подошла поближе. На шкуре зари виднелись отметины от ударов кнута. Как невелик был соблазн увести кобылу немедленно, Мелисса все же не стала этого делать, так как могла раньше времени учинить переполох в стане врага. Прогулявшись по лагерю и оценив обстановку, она сочла свою миссию выполненной и направилась во свояси. Однако по пути с нею произошла одна досадная неприятность. Перевоплощаясь в пантеру, чтобы иметь возможность быстрее бежать, шаманка вдруг встретилась взглядом с ранее незамеченным ею разбойником, справлявшим нужду в ближайших кустах. «А-а-а!» — закричал напуганный мужчина, подбирая на бегу штаны. «Там кошка растет!» Мия улеглась в заросли папоротника и затаилась. «Какая еще кошка?» — послышалась со стороны костра. «Как она может расти?» «Еще как может! Была маленькая, а стала здоровее волка!» «А ты еще выпей, и у тебя собаки летать начнут!» Несколько голосов рассмеялись и затянули какую-то песню не слишком приличного содержания. «Не поверили!» Облегченно вздохнула шпионка и поспешила к своим товарищам, которые за это время уже преодолели большую часть пути. «О, Мелисса!» — удивленно воскликнул Брутос, заметив перед собой Илсази. «Ты что, из-под земли появилась?» «Почти», — улыбнулась та. «Какие новости?» — с энтузиазмом спросил Витим Ланд. «Разные. Во-первых, эта тропа вскоре выведет нас на берег озера. Так что, если мы не хотим быть замеченными, то с нее придется свернуть на запад, а во-вторых, бандитов несколько больше, чем ожидалось». «Намного?» «Всего 27, но по меньшей мере половина из них мертвецки пьяны. Мы можем окружить их и напасть сразу со всех сторон. Это, конечно, подло, но зато у нас будут все шансы победить». «Подло или нет, какая разница?» — высказался Тома. «С этими людьми по-честному нельзя». «Нет, я не буду нападать без предупреждения», — возразил хозяин хутора. «Да и я бы хотел сначала разобраться с их лидером». «Я, пожалуй, тоже не прочь это сделать», — согласилась Мия. «И как же мы поступим?» — поинтересовался Брутос. Витим, Тома и мы с тобой пойдем потолковать с ними. У нас ведь уже есть опыт хождения на приемы к грабителям», — предложила Илсази. «Остальные будут прятаться в лесу вокруг лагеря. Если нас плохо примут, мы подадим какой-нибудь сигнал. К примеру, долгий протяжный свист. И те, кто сидит в засаде, нападут». «Неплохая идея», — рассудил Ланд. «Так и поступим». Когда основная масса народа разошлась по кустам, четверо послов направились навстречу бандитам. «Эй, кто здесь главный?» — прокричал Витим, выходя на опушку. «Я хочу поговорить». «Ну я, а что?» Поднимаясь со своего места у костра, протянул нарядно одетый мужчина, выделявшийся среди окружения более осмысленным взглядом и твердой походкой. «Вот уже полгода твои люди разоряют мой хутор. Я пришел требовать, чтобы это прекратилось. Сегодня утром я был у лорда. Он пришлет своих воинов, чтобы разобраться с вами». «Ха-ха!» — рассмешил. С издевкой произнес предводитель и обернулся к своим бандитам. «Слышали, ребята? Карл Наильский, оказывается, заботится о своих подданных. Скоро, наверное, он сам сюда заявится, чтобы нас проучить». «Пускай приходит, мы ему нальем», — прохрипел чей-то голос. «Эй, народ, выпьем за Карла». «Да, да, выпьем», — ответили ему. «Наш лорд просто золото». «Не надо меня обманывать», — продолжал главарь. «Мы бы не поселились в Наиле, если бы его правителю вздумалось разъезжать по лесам и отлавливать разбойников. Мы оба знаем, что твои угрозы нелепы. Лорд не станет снаряжать сюда дружину. Или, может, ты привел свою? Двух сопляков и девчонку? Напугал. Раз уж ты не хочешь услышать мои слова, то я бы предпочел вразумить тебя по-другому. Сразимся с тобой один на один». «И для этого вас здесь четверо?» «У всех нас есть к тебе претензии», — проговорила Мелисса. «Этих людей твоя банда постоянно обирает. А у меня сегодня ты увел лошадь». «И что, тебе не дойти до дома пешком?» «Я не здешняя». «Ну, это все меняет», — протянул он. «Ты, я так понимаю, тоже хочешь со мной драться?» «Правильно понимаешь». «Тогда, думаю, все со мной согласятся, что как воспитанный человек я первым делом должен буду удовлетворить даму». Он гнусно захихикал, за ним это повторили и его товарищи. «Что, детка, потанцуем?» «Не в этой жизни», — ответила Мия, обнажив меч. Мужчина последовал ее примеру, и они стремительно бросились друг на друга. Поначалу черная кошка без особого труда отражала атаки противника, и уж стала подумывать, что совсем скоро ей удастся подловить его на ошибки. Однако этот момент все не наступал. Казалось, бой длился уже целую вечность, и Мелисса сама начала сдавать, она устала. И вот скверно отведенный бандитский клинок, соскользнув вниз, ободрал ей левую ногу от колена до щиколотки. А после следующего удара шаманка и вовсе оказалась на земле. Предвкушая долгожданную победу, разбойник широко замахнулся, надеясь навсегда покончить с непрошенной гостьей, и просчитался, ибо она, ловко увернувшись, оказалась позади него. Этот шанс Илсази не могла упустить, и одним восходящим ударом глубоко разрезала шею грабителя. «Ребята, прикройте меня», — прокричала Мия, опустившись на колени без сил рядом с телом убиенного. Подбежавшим на зов соратникам, черная кошка протянула два меча для Брутуса и Тома. Витим, как лицо достаточно знатное, уже был снаряжен этим оружием. «Вы защитите меня, а я постараюсь защитить вас и позову подкрепление», — сказала она. Мужчины обступили ее и развернулись лицами к надвигающейся со всех сторон осиротевшей банде. И тут раздался оглушительный свист. Разбойники по кругу один за другим начали падать, словно отброшенные на землю какой-то неведомой силой. А в это время доселе сидевшие в засаде хуторяне неистово ринулись в бой. Все произошло чрезвычайно быстро. В первую же минуту натруженные крестьянские руки при помощи нехитрого инструмента умертвили 15 человек. Причем тетка Марна умудрилась насадить на вилы сразу двоих. Еще четверо в панике прыгнули в озеро и, скорее всего, там утонули. Оставшиеся семеро попытались оказать сопротивление, но не смогли справиться с людьми Ланта, превосходящими их по численности втрое. Из хуторян в этой битве никто серьезно не пострадал, а трупы бандитов сгрузили у воды, обложили бревнами, оставшимися от разоренных древесных жилищ, сухими ветками и обрывками мешковины и подожгли. Когда костер догорел, победители, забрав все обнаруженные ими ценности и своих украденных коней, двинулись в обратный путь. «Как мне тебя отблагодарить?» — по дороге спросил Витим у черной кошки. «Пожалуй, лучшим подарком будет вкусный обед», — задорно ответила она. «Но это само собой», — улыбнулся он. «Но я все же хотел бы тебя наградить как-нибудь посерьезнее. Ты ведь помогла мне и моим людям совершить подвиг». «Ерунда», — отмахнулась она, но, подумав, тут же добавила. «Впрочем, от новых сапог я бы не отказалась, а то мои мне малость раскроили вместе с ногой». «Хм», — загадочно произнес Ланд. «Кстати, Мелисса, я все хотел тебя спросить, что это было? Отчего попадали наши враги?» «Ветер на них подул». «Странный какой-то ветер, знал, куда дуть». «Угу», — вкрадчиво проговорила она, будто ему кто-то подсказал. Этой ночью на хуторе никто не спал. Все отмечали избавление от общей напасти до самого рассвета. Проснувшись около полудня, Мия обнаружила подле своей кровати новые штаны, сапоги, украшенные наильским орнаментом, и свою рубаху, вычищенную и заштопанную. А на лавке по соседству возлежал чистый кусок материи, нарезанный широкими полосами, и стоял пузырек с каким-то целебным зельем. Черная кошка обработала больную ногу, оделась и, прихватив свои вещи, вышла из горницы. На кухне вовсю хлопотала Тариса, жена Витима. «Доброго тебе дня, хозяюшка», — поприветствовала ее Илсази. «И тебе того же», — отозвалась та. «А куда это ты собралась? Уже ли снова в дорогу?» «Именно так». «Нет, так не пойдет. Сначала хоть перекуси», — проговорила женщина, и на столе появилась миска похлебки и большой ломоть свежего хлеба. «Муж говорит, ты вчера отважно сражалась». «Скорее, неважно», — усмехнулась Илсази, приступая к трапезе. «Позволила же все-таки себя поцарапать». «Кстати, как твоя рана?» «Спасибо, ничего. Благодаря твоему снадобью не болит почти». «И заживет быстрее», — добавила Тариса. «Возьми его с собой, еще пригодится».